Через несколько минут Камила окончательно пришла в себя. Теперь она ясно осознавала, что перед ней находится настоящий мужчина. Ей было больно только в первое мгновение, а потом боль куда-то ушла, уступив место прежде неведомому глубокому чувству наслаждения. Камила позабыла обо всем на свете, о том, что она находится в плену у разбойников, о том, что ее пытались изнасиловать, и о том, что она только что лишилась девственности, которую монашки в ее монастыре считали самым драгоценным женским достоянием. Она уже не замечала, что вокруг стоят грязные солдаты, проститутки, маркетанки. Все это куда-то исчезло. Да, наверное, именно об этом она так много слыхала. Именно об этом хотела узнать от Матильды, именно этого жаждала и боялась. Вот оно, плотское наслаждение, значит, именно таким оно и бывает. Мартин, низко наклонившись над ее лицом, прошептал: «Теперь кричи, почему ты молчишь?» Сейчас Камила не закричала бы, даже если бы ей было больно. Ей не позволили бы сделать это упрямство и гордость. Мужественно улыбаясь, она проронила: «Не закричу». Мартин был изумлен до такой степени, что даже стал медленнее двигаться. «Но почему?» «Ты хочешь, чтобы я кричала? Ты думаешь, что делаешь мне больно?» «Нет, ты ошибаешься». От этих слов ей самой становилось легче. «Мне это нравится». Изумлению Аманьяна не было предела. Он замер на месте, вызвав оживленные пересуды собравшихся вокруг костра. «Эй, Мартин, что с тобой? Неужто ты испугался? Давай, давай, она же всего-навсего девственница». «Да никакая она не девственница. Если и была раньше, то теперь Мартин сделал из нее настоящую бабу». Камила неожиданно почувствовала кураж. Если уж ей суждено потерять девственность именно таким образом, то надо сделать это так, чтобы не умирать потом от стыда за собственное малодушие и бессилие. К тому же девушка вспомнила, как однажды она наблюдала за Матильдой и Гоше. «Так что же там говорила Матильда? Надо вспомнить». «Вспомнить». Камила обвела руками шею Мартина, крепче прижала его к себе и, положив ему на спину свои ноги, воскликнула: «Ну, иди же ко мне, солдат, иди, я возьму тебя». Солдаты и женщины, сгрудившиеся вокруг, с изумлением наблюдали за тем, как Камила все глубже принимает в себя Мартина. «Эй, да ты только посмотри!» — воскликнула Клеменция. «Она ведет себя, как настоящая шлюха». Полина, прежняя обладательница пальмы первенства в этом деле, брезгливо скривила губы. «Да какая она шлюха! Она только ноги раскинуть может!» «Да нет же, посмотри!» — своим по обыкновению сварливым тоном заорала Клеменция. «Посмотри! Это не Мартин ею овладел, а она им! Посмотри! Она его сейчас до утра заставит работать!» Вокруг Аманьяна и Камилы поднялся оглушительный хохот. «Да это что-то неслыханное!» — держался за живот Тессен. «Но ведь она же была девственницей, да?» «Мартин, может быть, ты ошибся?» Клеменция подскочила к Аманьяну и хлопнула его по спине. «Да ты посмотри, Мартин, тебя ведь насилуют, а ты ничего не можешь поделать». Девушка все сильнее прижимала к себе тело солдата. «Давай же, давай!» — горячо шептала она. «Я чувствую тебя». Неожиданно среди остального шума у тех послышался дьявольский смех Клеменции. Она сознавала, что на ее возлюбленного покушаются, и, отшатнувшись, умолкла. «Как мне хорошо!» — шептала Камила. «Я всегда мечтала о такой минуте, даже в монастыре. Давай же, мой храбрый солдат, давай!» Мартин снова начал двигаться быстрее. Да, похоже, что эта девушка говорила правду. Ей действительно нравилось быть с Мартином. Иначе, почему она отдавалась ему с такой страстью? Нет, обычные девственницы на это не способны. Тем более, что это произошло не в тишине герцогской спальни, а на земле у костра среди разбойников. Сам того не подозревая, Мартин разжег прежде тлевший в сердце Камилы огонь. Нет, она не любила Аманьяна и даже не испытывала по отношению к нему никаких чувств. но ее все больше и больше охватывало наслаждение плоти. Она и сама не ожидала, что так может случиться. Страх в ее душе был сильнее плотского вожделения. Но теперь, когда оказалось, что это не так уж и больно, а точнее, это совсем не больно, ее пронзило острое желание заниматься этим еще и еще. Смех вокруг костра снова затих. Это было необычное изнасилование, это было что-то другое. Эта девушка сама хотела обладать мужчиной и делала это так, что даже видавшие виды солдаты умолкли. Не было слышно и женских голосов. Маленький Филипп уже давно не бил в барабан, неотрывно наблюдая за тем, что происходило между Мартином и Камилой. «Ну давай же, давай, солдат!» — в сладостном изнеможении простонала она. «Давай, сделай это!» Мартин с ужасом почувствовал, как все его возбуждение начинает пропадать. Нет, он был готов изнасиловать любую, яростно сопротивлявшуюся и кричащую жертву. Вопли и брань только разжигали в нем огонь. А здесь все было по-другому. Она хотела его, она принимала его, она жаждала его. И он почувствовал, что не может заниматься этим на глазах у других. В его душе снова шевельнулось что-то давно забытое, ушедшее словно сон. Может быть, это было что-то похожее на любовь? Может быть, он вспомнил о том, как когда-то, 15 лет назад, совсем юношей влюбился в очаровательную графскую дочь. Эта девушка чем-то напоминала ему ту самую, первую его возлюбленную. Боже, как давно это было! Чего только он не делал ради своей возлюбленной. Мартин побеждал на рыцарских турнирах, посвящая ей свои победы. Он состязался с другими рыцарями за право получить награду именно из ее рук. Он пел песни и баллады, он жаждал поклоняться ей и принадлежать ей. Только она властвовала над его сердцем. Но Мартино Маньян был тогда бедным, почти нищим рыцарем, последним потомком обедневшего рода. Ему не на кого было надеяться, кроме самого себя. Когда Мартин понял, что его возлюбленную отдадут замуж за человека, который не заслуживал и мизинца на ее ноге, то ушел воевать. Копьем и мечом он пытался пробиться в жизни, и в конце концов копье и меч стали смыслом его жизни. Он был ранен, вместе с копьем тонул в болоте, жарился на горячем южном солнце, сражаясь с маврами, умирал от жажды, болел малярией и лихорадкой. Так продолжалось несколько лет. Мартину удалось кое-что скопить за то время, пока он воевал, и в надежде вернуть себе сердце и руку любимой, он вернулся домой. Но было поздно. Его возлюбленная вышла замуж, а потом умерла в родовой горячке. Тогда Мартин почернел от горя. Еще несколько месяцев он пытался держаться, но затем промотал все накопленное годами и снова отправился воевать. Но теперь он даже не мог быть рыцарем, потому что не мог содержать коня и оруженосца. Оставался один путь — в наемнике. Именно так Мартино Маньян стал таким, каким он был сейчас, и все-таки. Все-таки где-то в глубине души что-то сохранилось. Да, Мартин научился только одному — выживать в мясорубках. Но кто знает, может быть, его ждало какое-то лучшее будущее. Может быть, действительно святой Мартин — статую которого они обнаружили во дворе разрушенного замка, будет покровительствовать ему. Может быть, с помощью святого Мартина солдату Мартину Аманьяну удастся хоть немного разбогатеть и бросить это смертоносное ремесло. Может быть, этот захваченный обоз — первый шаг к возрождению. Чувствуя на себе взгляды товарищей, Мартин испытал нечто вроде стыда. Какое-то давно забытое чувство, не напоминавшее о себе целыми годами. Камила двигалась все сильнее и сильнее. «Ну, давай же, солдат, давай!» Через несколько мгновений Мартин обессиленно уронил голову на грудь Камиле и затих. «Неужели это все?» — тихо прошептала она. «Ты больше не можешь?» Мартин посмотрел на девушку таким взглядом, в котором можно было прочесть все. Изумление и разочарование, стыд и страх, наслаждение и боль. Да, ему было больно. Ему, человеку, который побывал в бесчисленном количестве войн и сражений, лез на огрызающиеся стрелами, камнями и огнем стены, голодал и мерз, спал с бесчисленным количеством проституток и пил целые бочки вина. Он ожидал от себя все, что угодно, только не это. Или им овладела лишь минутная слабость? Как бы то ни было, но Мартин больше не мог продолжать. Он уже собрался подняться, но Камила с надеждой спросила: «Но ведь ты же не уйдешь, правда?» Мартин снова попробовал встать, но девушка крепко обхватила его руками за шею. «Не уходи, прошу тебя. Пожалуйста, не уходи, я тебя умоляю. Только ты мне нужен. Только ты. И чтобы больше никого не было». Она стала покрывать поцелуями его обветренное, загорелое лицо, сама при этом обливаясь слезами. «Я хочу быть только твоей, ну, пожалуйста». И если еще минуту назад маленькая дверца в сердце Мартина начала приоткрываться, то сейчас она резко захлопнулась. Нет, он не должен быть таким слабым. Если он находится среди подонков, то у него есть единственный выход для того, чтобы они подчинялись ему. Он должен быть не просто таким, как они, а еще хуже их. Иначе в отряде наступит хаос и анархия. А это означает неминуемую гибель для всех. Вот почему Аманьян одним резким движением высвободился из объятий Камилы и, тяжело дыша, сказал: «Следующий». Гийом, которому до сих пор никак не удавалось овладеть Камилой, вышел в круг, придерживая одной рукой спадающие штаны. В другой беспалой руке он сжимал кинжал, без которого ему, очевидно, с девушкой было не справиться. «Ты хочешь прикончить ее?» — радостно взвизгнула Полина. «Давай, кончай, она мне уже надоела». Камила с отрешенным видом мученицы откинула голову назад и полным тоски взглядом посмотрела на Мартина. Не выдержав этого взгляда, он отвернулся. «Сейчас ты узнаешь, кто такой Гийом», — прошипел бородач, опускаясь рядом с Камилой на колени. «На этот раз тебе не удастся обмануть меня». Мартин задумчиво подошел к костру и принялся носком тяжелого башмака ковыряться в углях. Да, она оказалась сильнее его. Он, Мартин Аманьян, не ожидал, что в таком хрупком теле обнаружится столько мужества и страсти. Она хотела только его. Эта мысль кровью стучала в висках Мартина. Нет, он не может допустить, чтобы эти подонки надругались над ней так, как если бы она была обыкновенной женщиной. Перстень на его мизинце, перевернутый камнем вниз, жег ладонь. Нужно что-то делать, но что? Что? И вновь ему было достаточно одного крика, чтобы никто не смел даже пальцем притронуться к Камиле, но он уже не мог отступать. Здесь нужно что-то другое, что-то особенное. «Что, красотка, тебе было хорошо с Мартином?» — прорычал Гийом, взгромоздившись на девушку. Он провел кинжалом по ее тонкой нежной шее и, убедившись в том, что она не собирается сопротивляться, удовлетворенно расхохотался. «Вот так-то лучше». Воткнув кинжал в твердую каменистую почву рядом с головой Камилы, Гийом принялся жадно целовать девушку. Мартин искоса взглянул на Камилу. Снова поймав ее взгляд, он, наконец, понял, что ему нужно делать. Весь дрожа от нетерпения, Гийом уже собрался завершать ласки и переходить к делу, когда Мартин, подцепив носком башмака горящую головешку, швырнул ее на матерчатый тент, снятый с повозки и стоявший в стороне от костра. Сейчас никто не смотрел на него и не обратил на это внимания. День был сухим, и тент мгновенно загорелся. Пламя стало подниматься все выше и выше, заливая площадку ослепительно белым светом. Первым заметил огонь Тесен, сидевший на корточках рядом с Гийомом и Камилой. Глаза его изумленно вытаращились, и он истошно завопил: «Пожар! Пожар!» Все мгновенно позабыли о Камиле, и даже Гийом, который уже готовился овладеть девушкой, вскочил. Пламя стенда перекинулось на тряпки, тут и там разбросанные по площадке. Вначале загорелись простыни из тончайшей батистовой ткани. Следом за ними несколько платьев и накидок. Огонь распространялся столь стремительно, что вскоре языки пламени уже лизали колеса повозки. В лагере началась паника. Все бросились растаскивать горящие вещи и сбивать пламя с повозки. Мартин неподвижно стоял возле костра, и по его лицу блуждала едва заметная улыбка. Над лагерем разносились истошные вопли. «Тащи, тащи сюда! Нет, тащи сюда! Убирай, снимай прутья!» Отец Теобальд, который прятался в повозке, которая загорелась, с истошными воплями выскочил наружу. Тент на повозке быстро обгорал, оставляя после себя лишь тонкие металлические прутья, которые его поддерживали. Внезапно лицо Теобальда исказило гримаса ужаса. Сложив перед собой руки, он бухнулся на колени и воскликнул: «Святой Мартин горит!» Деревянная скульптура, привязанная веревкой к повозке, вспыхнула от пожара горевшего тента. Вначале загорелась голова святого вместе с нимбом, украшавшим ее. Кое-как справившись с пожаром в лагере, наемники сбежались к повозке, на которой находился горящий святой. Солдаты растерянно переглядывались между собой, пытаясь понять, что же это означает. Внезапно фигура святого Мартина упала на бок. Объяснение тому было очень простым — перегорела веревка, которой он был привязан к повозке. Однако солдаты, не соображая, в чем дело, стали исступленно креститься. «Господи, он упал! Как же так? Смотрите, у него уже горит рука! И спина! Скоро от него останутся только угли!» Горящие пальцы на руке у святого указывали куда-то вдаль. Мартин понял, что он должен воспользоваться этим, иначе вакханалия продолжится, и он уже никогда не сможет найти оправдания ни перед собой, ни перед этой девушкой. А Маньян подскочил к опустившемуся на колени отцу Теобальду, который, беззвучно шевеля губами, произносил слова молитвы: «Господи, прости и помилуй нас за грехи наши». А Маньян присел на корточки рядом с ним. «Что скажете, святой отец?» Возбужденно спросил он. «Ведь это знамение, правда? Самое настоящее знамение. Посмотрите, куда указывает рука». Отец Теобальд, весь дрожа от страха, поднял голову. «Да, это знамение», — едва слышно промолвил он. «Это Божий знак». Мартин с энтузиазмом подхватил. «Слышите все, что сказал наш капеллан? Это Божий знак!» Отец Теобальд продолжал трясти головой. «Да, да, это Божий знак. Он указывает нам в будущее». «Слышите, что говорит святой отец? Это знак, который указывает нам в будущее!» — снова воскликнул Аманьян. Наемники были потрясены и изумлены происшедшим не менее отца Теобальда. Их темные души трепетали, и они со страхом ожидали каждого следующего слова. Не пугаясь огня, Мартин вскочил на повозку и встал рядом с полыхающим деревянным святым. «Это знак, указывающий в будущее. Святой Мартин говорит нам, что нужно идти», — громогласно возвестил он. Гийом напряженно поморщил лоб. «Куда же нам нужно идти?» Мартин возбужденно размахивал руками. «Как это куда? Неужели вы не понимаете?» «Нет», — простодушно ответил Гийом. «Посмотрите, куда протянул руку наш покровитель. Значит, нам нужно отправляться именно туда». Недовольно скривившись, Тесен протянул. «Мы еще не успели здесь остановиться. Что ж, завтра утром уже сворачиваться?» Мартин сверкнул глазами. «Не завтра утром, а сейчас, немедленно». Гюгет обалдело хлопал глазами. «Но ведь сейчас ночь. Куда мы поедем?» Не обращая внимания на полыхавший вокруг огонь, Мартин воскликнул. «Мы поедем туда, куда указывает святой. Это знамение. Если мы станем забывать о знамениях, неспосланных нам сверху, то нас ожидает смерть. Очевидно, что эти слова возымели некоторое действие на солдат, потому что они стали растерянно переглядываться между собой, не произнося ни звука. Наконец Гийом, которому до сих пор так и не удалось получить Камилу, недовольно пробурчал. «Может, все-таки останемся здесь до утра? Я еще не взял эту девку». Он махнул рукой в ту сторону, где возле костра неподвижно лежала, раскинув руки, Камила. Сейчас она молила Бога о том, чтобы Мартину удалось повести за собой эту толпу и избежать надругательства. «Да», — добавил Гюгет, — «я еще, между прочим, тоже не получил эту девку». Мартин помрачнел. «Вы что, не понимаете, о чем я вам говорю? Это знак самого Господа Бога. Он указывает наше будущее. Правильно я говорю, отец Теобальд». Капеллан, по-прежнему стоявший на коленях, неожиданно вскочил и повернулся к солдатам. «Это знамение Божье», — прошипел он. Гюгет все еще пробовал сопротивляться. «Давайте лучше останемся здесь. Куда мы поедем среди ночи?» «Святой Мартин приказывает», — рявкнул отец Теобальд. Мигель, который с некоторых пор демонстрировал явные признаки неравнодушия по отношению к Гюгету, осторожно погладил его по шее и сказал: «Не надо спорить со святым отцом. Если святой Мартин так приказывает, значит, нужно ехать. Тебе ни к чему эта девка». Гюгет ошеломленно посмотрел на Мигеля, но не осмелился ничего возразить. Пока они спорили, Камила поднялась и, пошатываясь из стороны в сторону, стала натягивать на себя валявшуюся рядом ночную рубашку из собственного приданого. И вдруг сердце ее похолодело, что-то густое и липкое стекало по ноге. Камила увидела, как ниже пояса ее новая ночная рубашка пропитывается свежей кровью. Едва не закричав от ужаса, девушка быстро подняла краешек рубашки и сунула под нее руку. Да, действительно, это была кровь. Боль между ног напоминала ей о том, что она только что потеряла девственность. Пошатываясь от слабости, Камила попыталась преодолеть отвращение и вытерла рукой кровь, стекавшую по ноге. «Ну ладно, поехали», — закричал Тессен, — «надо собираться». «Здесь нам больше нечего делать. Нужно выполнять приказания святого Мартина». Не совсем осознавая, что делает, Камила вытерла руку, испачканную в крови, о свою ночную рубашку. Тем временем Аманьян спрыгнул с повозки, продолжавшей гореть, и, подобрав на ходу платье, подошел к Камиле. «Держи». Ничего не видя и не понимая, Камила взглянула на Мартина и, словно сомнамбула, вытянула вперед руки, на которое Аманьян положил ей платье. В лагере поднялся шум. Наемники собрали с земли уцелевшие вещи и заталкивали их назад в сундуки на двух оставшихся повозках. Звенели монеты, гремели металлические кубки и посуда, запрягались лошади. Не обращая внимания на происходящее, Камила стала молча натягивать платье. Мартин еще несколько мгновений стоял рядом с ней, а потом, низко опустив голову, отправился во свояси. В каком он был настроении, можно было понять потому, что ногами Аманьян расшвыривал валявшиеся на земле подносы и кружки, платья и золотые украшения.